изнывало мое тело, только не решалась. Я давно уже хотела маленькую шалость. Ты просто космос, Стас, ты просто космос. Впадаю я в экстаз, ты просто космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос. Впадаю я в экстаз, ты просто космос, Стас. Космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос.